Третьим же шел вопрос. Вопрос, заслонявший собой все, пока Нед шептал и шептал его, обращаясь к себе самому. За что? В чем его преступление? Именем Иисуса, за что? Глава третья. Остров. Наконец-то, наконец-то, наконец-то, наконец-то. Бумага. Две ручки. Вернее, фломастера — это чтобы я не поранился и не поранил кого-то другого. Очень трудно описать чувство, которое возникает в сжимающей фломастер руке. Я давно уже не держал ручку. На каждое слово у меня уходит по 100 лет. Я отвлекаюсь, с таким напряжением следя за рукой, что она начинает смущаться и забывает, как выводить простейшие буквы. Примерно то же было с голосом. Иногда я по целым дням не произносил ни слова, боялся разговаривать сам с собой, а иногда до меня доносились какие-то чужие голоса, звучавшие как голоса безумцев, и мне не хотелось, чтобы мой звучал так же. Когда я решаюсь заговорить с собой, то стараюсь говорить упорядоченно и разумно. Сегодня я 300 раз отожмусь до обеда и 500 раз после, могу я сказать себе. Или этим утром я повторю «Отче наш», символ веры, все известные мне гимны, а потом перечислю все столицы, какие смогу вспомнить. И вслух напоминаю себе, что если какие-то из них забуду, отчаиваться не следует. Я уже понял, разочарование в себе, отчаяние — мои враги. Некоторое время назад я забыл столицу Индии. Глупо, конечно, но я очень долго визжал, плакал, бил себя в грудь и дергал за волосы с такой силой, что в руках оставались окровавленные пучки. И все из-за того, что не мог вспомнить, какая в Индии столица. А потом, без всякой на то причины, я проснулся поутру со словами «Нью-Дели» на губах. Это название, вернее, его отсутствие в моей голове доставило мне столько страданий и боли, что я почти разозлился. И на то, что вспомнил его, и на то, что оно такое простое. Когда я что-нибудь забываю, даже на несколько дней, это не просто огорчает меня. Все мое тело покрывается сыпью, я мучаюсь запором и впадаю в полное отчаяние. Я решил, что в дальнейшем, забыв даже самую простейшую вещь, буду только смеяться и улыбаться. Был, к примеру, такой случай. Год, что ли, назад. Я никак не мог припомнить имя моего школьного преподавателя биологии и смеялся от удовольствия. Я действительно заставил себя смеяться от удовольствия при мысли, что мой мозг так глубоко похоронил доктора Сьюэла. Да и с какой стати Нью-Дели или доктор Сьюэл обязаны являться ко мне по первому зову? Такое отношение к памяти очень мне помогает. Теперь я не заставляю себя вспомнить то или это, не сужу о себе по способности вспоминать, и в результате помню многие вещи куда более ясно. Пожалуй, надо будет завтра посидеть, перебрать в памяти все сделанные мной когда-то экзамены. Правда, глянув на первые две исписанные страницы, я сказал себе, что за такой почерк любой экзаменатор счел бы меня никуда не годным. Кроме того, теперь я знаю, что доктор Сьюэл не был моим учителем биологии, и он, и школа — все это плоды моего воображения. Очень интересно было перечитать то, что я уже написал. Я заметил в себе склонность удваивать буквы. Я даже годным попытался написать с 2 «Д». Мне кажется, это как-то связано с боязнью завершить то, что я делаю, слишком быстро. Я тут научился 2 раза обдумывать все, что собираюсь сделать. Каждую ложку еды, каждое отжимание, приседание, наклон, каждую прогулку по комнате я строжайшим образом планирую. Все это полностью продуманные поступки. О, как красиво! Полностью продуманные поступки. Полностью продуманные поступки. Боже, какая красота! Я раньше не обращал внимания на то, как выглядят на странице слова того или иного языка. Иностранцу, наверное, показалось бы, что от этой фразы просто смердит английским. Я потратил целые века, требуя слова на вкус, перекатывая в горле, чтобы насладиться их звучанием, но никогда, никогда прежде не приходило мне в голову, что слова могут даже при моем жутком почерке еще и выглядеть такими прекрасными, исполненными такого вечного изящества. Кстати, слова, полностью продуманные поступки, и звучат прекрасно. по крайней мере, когда громко произносишь их в пустой комнате. Думаю, то, что они означают, тоже прекрасно, особенно для человека в моем положении. Ну вот, я смотрю на исписанные мной листы и все оттягиваю момент, когда придется связно и последовательно написать о себе и о своем положении. Оттягиваю из боязни, что сделаю это слишком быстро, что может настать день, когда я обнаружу, написанное исчерпывает мое настоящее, и больше мне сказать нечего. Последовательно? Это ли я имел в виду? Я имел в виду в исторической последовательности, и все же слово «последовательно» тут не годится. Хронологически. Вот как. Нужно только расслабиться, и слова возвращаются ко мне. Думаю, если я стану описывать все случившееся хронологически, оно предстанет передо мной в другом свете. Я в этой комнате один, и в моем сознании, в моей душе вся моя жизнь стала ничем иным, как странного рода игрой. Подобное любой игре. Это может быть забавной, а может очень огорчительной. Подозреваю, что если я перенесу ее на бумагу, получится что-то вроде отчета, и все обратится в правду, а я не уверен, что станет со мной, когда я осознаю, все это правда. Возможно, я действительно сойду с ума, возможно, обрету свободу. Стоит рискнуть и выяснить. Начну со времени. На то, чтобы записать все это, у меня ушло, думаю, 5 часов. Я основываю мои выкладки на движении теней, на появлении еды и на подсчетах. Я предполагаю, что завтрак приносит 8. Вообще не важно, 8, 7 или в 9. Важен ход часов, а не их обозначение. Когда я, незадолго до ломки голоса, состоял в школьном хоре, нас учили читать ноты по интервалам. Совершенно несущественно, какая нота пелась первой, до или фа. Важен был промежуток между первой и второй интервал. Вот чему учила Джулия Эндрюс детей. Ладно, я не могу припомнить их имен, но злиться не стоит. Она учила мальчиков и девочек петь до-ре-ми. Примерно то же происходит у меня со временем. У этого есть свое название. Тоническое что-то там. Хорошо, завтрак. Ну, скажем, 8. Если так, то обед в 1:30. Я знаю это, потому что множество раз просчитывал промежуток времени, отделяющий завтрак от обеда. 1 Миссисипи, 2 Миссисипи, 3 Миссисипи, 4 Миссисипи и так далее. Это было очень тяжелое время. День за днем, неделю за неделей я где-нибудь досбивался со счета и потом плакал от горя до самой ночи. Я начинал верить, что сбиваюсь намеренно, не желая больше быть хозяином времени. И все же настал день, когда я в совершенстве, без сучка, без задоринки, так я это назвал, овладел искусством счета и мог с уверенностью сказать, что между завтраком и обедом проходит 4,5 часа. Я установил, что результат, когда я не сбиваюсь, лежит между 16 000 и 16 500 Миссисипи. 16 200 секунд — это 4,5 часа. Хоть вам и стало бы за меня стыдно, узнай вы, сколько мне потребовалось времени, чтобы обрести полную уверенность в правильности этого простого подсчета. Разделить на 6, а потом еще на 6 не так уж и сложно, однако моему мозгу было трудно удерживать все цифры сразу. 16 200. В записанном виде это число не кажется таким уж большим. 16 200. А если записать его словами, оно увеличится? Поверьте, когда подсчитываешь все Миссисипи одну за другой, кажется, что на это уходят часы.